Однажды утром, когда мы были уже в самой глубине штата Арканзас, впереди, там, где река образует излучину, вдруг показался какой-то захудалый городишко. Не доезжая до него 3/4 мили, мы спрятали плот в устье какой-то речки, так густо поросшей кипарисами, что она походила больше на туннель. Все мы, кроме Джима, сели в лодку и отправились в город поглядеть, нельзя ли тут дать наш спектакль. Нам здорово повезло. Нынче днем в городе должен был выступать цирк, и из деревень уже начал съезжаться народ и верхом, и на дребезжащих повозках. Цирк должен был уехать к вечеру, так что наше представление пришлось кстати и могло иметь успех. Герцог снял залу суда, и мы пошли расклеивать афиши. Вот что на них было напечатано. «Возрождение Шекспира! Изумительное зрелище! Только один спектакль! Знаменитые трагики! Дэвид Гаррик-младший из театра Друри-Лейн в Лондоне и Эдмунд Кин-старший из Королевского театра Уайт-Чепел Пудинг-Лейн, Пикадилли, Лондон и из Королевских театров в Европе. В своем непревзойденном шекспировском спектакле под названием «Сцена на балконе» из «Ромео и Джульетты». Ромео — мистер Гаррик, Джульетта — мистер Кин. Участвует вся труппа. Новые костюмы, новые декорации, новая постановка. А также захватывающий, неподражаемый и повергающий в ужас поединок на мечах из Ричарда III. Ричард III — мистер Гаррик, Ричмонд — мистер Кин. А также, по просьбе публики, бессмертный монолог Гамлета — в исполнении знаменитого Кина выдержал 300 представлений в Париже. Только один спектакль по случаю отъезда на гастроли в Европу. Вход 25 центов, для детей и прислуги 10 центов.